Анна Джейн. Красные искры света. Посвящается памяти Анны Джейн. Пролог. Раевской Юлии. Талантливый человек, талантлив во всем. Все герои и события вымышлены, совпадение чистой воды случайность. Мы встретимся, когда придет время. Твоя судьба с самыми сердечными пожеланиями. Ярослав сидел около большого во всю стену окна кафе, непривычно закинув ногу на ногу и нервно постукивал тонкими пальцами по столу. Перед ним стояла уже вторая чашечка эспрессо. Столь нелюбимого раньше, но едва ли не боготворимого сейчас. Уже с утра организм требовал крепкого кофе, и Яру, скрипя сердце, приходилось соглашаться. Раньше он редко пил кофе, а если и пил, то предпочитал латте или, на худой конец, американо. «Лучше бы я курил, вместо того, чтобы эту муть глотать», — злобно подумал он про себя, с неудовольствием посматривая на оживленную улицу. Сквозь прорези серого глянцевого неба проглядывало солнце. Оно золотило тротуары, крыши домов и еще больше оттеняло желто-багровое убранство аккуратно подстриженных деревьев. Погода для октября стояла на удивление спокойная и умиротворенно теплая. Ни ветра, ни дождей, ни холодов. Осень, казалось, застыла. Огородила стеклянной витриной большой раскинувшийся на берегу реки город, раскрасила его теплыми винтажными красками, сделала сказочным. Вместо современных зданий Ярославу вдруг почудились невысокие дома с симпатичными фасадами, покатыми крышами и яркими ставнями окон. А за домами — королевский дворец. Здесь по узким дорогам ездили кэбы и неспешно прогуливались горожане. Дамы в элегантных нарядах со шляпками, а джентльмены — в котелках и непременно в перчатках и с тростями. В воздухе летали дирижабли, а у берега, вместо реки тут море, конечно же, высился гордый пароход. Волшебный город так живо представился Ярославу, что ему вдруг даже захотелось нарисовать его, и пальцы механически попытались нашарить карандаш. Подобного наката вдохновения давно с ним не случалось, почти 2 года. С тех пор, как пропала Полина, пропало и желание рисовать. Однако стоило Ярославу вспомнить слово «волшебный», как внезапный порыв вдохновения пропал. И сразу же прелесть 2 городов, реального и сказочного, была забыта. А в груди вновь поселились чувства глухого раздражения и тщательно скрываемого страха. Этого не может быть. Такого не бывает. Такое не должно происходить с людьми. Но с ним произошло. Кофе горчил на губах. Захотелось закурить. Раньше он часто курил, когда нервничал, но сейчас этого сделать не мог. Ярослав Зарецкий считал себя реалистом и с детства не верил в чудеса, магию и потусторонние явления. Однако не так давно сам столкнулся с этим, лицом к лицу. Он попал в капкан волшебства. Волшебства темного, злого, грозящего бедами, рокового. Сначала он по привычке винил ее. Настю Мельникову, аспирантку с филологического, которая преподавала на их курсе литературу. Потом озерную ведьму, которую они волею судьбы повстречали, и даже немного себя. А теперь винить было некого. Если только... Ярослав с какой-то странной усмешкой покрутил на безымянном пальце серебряное простое кольцо. Он не хотел волшебства и чудес. А то, что с ними произошло, можно было назвать именно так. Он хотел прежнюю, нормальную жизнь. Свою жизнь. Он хотел учиться, развлекаться с друзьями, ходить на свидания, хоть каждое из них не заканчивалось ничем серьезным, прокачивать любимого перса в онлайн-игре и гонять в рейды. На какое-то мгновение Ярослав задумался. А если бы он не встретил Настю? Ничего бы не произошло? Или то, что случилось, произошло бы между ним и какой-нибудь другой девушкой? Вдруг вспомнились Настины поцелуи, обжигающие, горячие, многообещающие. Она не была нежной и надломленной барышней с романтичными порывами, выпрашивающей ласку. Она привыкла брать и целовала требовательно и... Ярослав запретил себе думать об этом и раздраженно отбросил назад волосы. Как же дико они мешались. Обстричь да никак. Что сделает потом Настя, и думать не хочется. Он намотал на палец пшенично-русую прядку, скептически оглядел ее и вздохнул. Надо же, это его волосы. И эта рука с тонким запястьем и выпирающей косточкой, и пальцы с аккуратно подстриженными овальными ногтями. Все это тоже его. Рука бессильно рухнула на стол. Яр замер, окутанный облаком собственных тревожных мыслей. Спустя минуту его взгляд скользнул на экран мобильного телефона. Насти все никак не было. А ведь обещала уже приехать к этому времени. Не то чтобы в крови Яра текла точность королей, но он терпеть не мог ждать, а потому вновь начал злиться. Порой Настя вообще выводила его из себя. Своим поведением, словами, даже жестами. Скупыми, тщательно обдуманными, как и почти все ее действия. Она была упрямая и наглая, мстительная, с острым язычком и холодным взглядом. Кроме того, имела лидерские качества. Умела давить на нужных людей и легко находила болевые точки. Да, она была симпатичной, по-своему даже красивой, умной, начитанной, но стоило Мельниковой открыть рот, как они начинали спорить или ругаться. Да и чувство юмора у нее было своеобразное. Неужели то, что произошло, это навсегда? Или надежда на спасение все-таки есть? Иначе ему придется всю свою жизнь провести рядом с мисс «Я все на свете знаю и лучше всех»? Он вдруг вспомнил, как она улыбается, и как поправляет волосы, и как блестят в ее глазах фонари. Ярослав спешно сделал несколько больших глотков остывающего эспрессо. Не нужно об этом думать. И вдруг поймал на себе взгляд парня за соседним столиком. Ухоженный брюнет в стильной рубашке и подвернутых джинсах с интересом смотрел на него, а заметив, что Яр поймал его взгляд, улыбнулся. Зарецкий едва не подавился кофе. Его передернуло. И, видимо, на лице отразилось такое отвращение, что брюнет, непонимающий, изогнул бровь. Яр скривился, отвернулся и залпом допил горький кофе. «Да где эта дура ходит? Почему он должен страдать?» «Простите», — раздался рядом с ним мужской голос. «Что-то не так?» Ярослав поднял недовольный взгляд и во второй раз чуть не подавился. Улыбчивый брюнет подошел к нему и положил руку на столик. Несколько вальяжный, с прищуренными карими глазами, он производил впечатление человека самоуверенного. И взгляд его был холоден и достаточно жесток. Однако Яр знал, что именно на обладателей таких взглядов часто ведутся девчонки. И страдают потом. «Честно говоря, вы мне симпатичны, и я хотел с вами познакомиться», — продолжал молодой человек. «Но вы состроили такую рожицу, что...» Яр мрачно взирал на него, сложив руки на коленях. Таких слащевых придурков он терпеть не мог. «Я подумал, будто чем-то обидел вас», — продолжал брюнет бархатным голосом. «Вы очаровательны, и я...» «Отвали от меня!» — перебил его Зарецкий. Внутри у него все полыхало от возмущения. «Что, простите?» — не поняли его. «Что-что? Отвяжись, чувак!» — отозвался Ярослав и засунул в рот лимонную жевательную резинку. Как же его все это раздражало! «Чувак?» — поднял бровь брюнет. Зарецкий глянул на него, как на омерзительного таракана с парой лишних усов. «Будь добр. Отвали. Окей?» «Ну и манеры», — ухмыльнулся молодой человек, кладя руку на спинку стула, на котором сидел Ярослав. «Такая привлекательная внешность, а вот вести себя ты явно не умеешь. Хочешь, я научу тебя хорошему поведению?» Вдруг, наклонившись к самому уху, спросил он насмешливо. У Зарецкого напрягся каждый мускул, и он машинально поправил вырез пуловера, слишком уж глубокий на его взгляд. Но что поделать, если Настя оставила ему эту одежду? «Исчезни!» — поднял тяжелый взгляд Яр. «А то что?» — рассмеялся брюнет. Кажется, такое поведение его только еще больше завлекало. «По рылу схлопочешь», — деловито сообщил Ярослав, вставая. Однако тотчас вспомнил, что он не в том положении, и мысленно обругал и себя, и этого любвеобильного придурка, и, конечно же, Мельникову. «Даже так?» — мелькнул смех в глазах брюнета. «Занимаешься спортом?» «Бывает», — привычно ухмыльнулся Ярослав, расправляя плечи. Этот жест несколько удивил брюнета, но отступать он не собирался. Напротив, изловчился и провел пальцами по нежной коже лица. Глаза Ярослава едва ли не налились кровью. «Руки!» — предупредил он. «Ударишь меня?» Кажется, это прозвучало со смехом. «А почему бы и нет?» — прошипел оскорбленный Зарецкий. «Твоя харя просит хорошего кирпича, детка!» «Несмотря на то, что у тебя нет манер, ты мне нравишься», — заявил брюнет и кинул на стол несколько крупных купюр. «Я заплачу за тебя и идем гулять. Я, знаешь ли, привык получать желаемое». Зарецкий побледнел от злости. Его гордость, напротив, горела красным пламенем. Карие глаза с усмешечкой смотрели на Яра. Их обладатель прекрасно знал, что унизил человека, посмевшего ему перечить. «Да пошел ты!» — вдруг на удивление спокойно произнес Ярослав, вспоминая, что можно сделать в подобной ситуации, кроме как ударить. В голову пришел сериал, который с упоением смотрела мама. Решение пришло мгновенно. Парень протянул руку к стакану с водой, которую принесли вместе с эспрессо. «Обольешь?» — иронично спросил брюнет. Ярослав, не сводя с него глаз, сделал приличный глоток и покачал головой. А после со всей дури выплюнул воду на обидчика, сделав вид, что закашлялся. «Ой, простите», — пропел он, мерзко улыбаясь. «Вода не в то горло попала». Все лицо брюнета с прищуренными темными глазами было мокрым, а на модной рубашке красовались потеки. «Да я же тебя сейчас...» Медленно выговаривая каждое слово, произнес он угрожающе, но договорить не успел. «Что тут происходит?» — раздался до боли знакомый голос, в котором сейчас звенели нотки металла. Ярослав обернулся и увидел Настю, и даже вздохнул с облегчением, правда, тут же сжал зубы. Эта чудесная девушка напялила невесть откуда взявшуюся футболку с принтом в виде енота. Анастасия, между тем, уверенно встала между ними. Как обычно, смелая, волевая и жаждущая справедливости. С гордо приподнятым подбородком и совершенно холодным, отстраненным выражением лица. Брюнет сделал шаг назад, резким движением стянул со стола салфетки и глянул на Настю оценивающе. «Что нужно?» — спросил он уже не особо приятным голосом, в котором слышалась агрессия. «А вам что, смею спросить?» Ничуть не испугалась Настя, глядя мятно-зелеными с темной каемочкой вокруг радужек глазами на незнакомца. Роста они были одинакового. Комплекции, естественно, разной. Кажется, бесцеремонный брюнет слишком много времени проводил в качалке. «Смотрит, как змеюка», — подумал про себя Ярослав, ловя себя на мысли, что восхищается этой наглой девицей. «Нет, правда, наглости ей не занимать, как и пронырливости». «Я первый задал вопрос», — неприязнь в глазах брюнета росла в геометрической прогрессии. «И что с того?» — пожала плечами Настя, которой было все равно, кто и как на нее смотрит. «Если уж мы придерживаемся этой логики разговора, то мой вопрос был первым». «А ты правда хочешь его задать? А ты правда не хочешь мне ответить?» Взгляды их скрестились, как шпаги. Ситуация становилась совсем уж неприятной. Яр скорчил недовольную рожу и потянул подругу за руку. Как-никак чувствовал за нее ответственность. Правда, сейчас из него защитник аховый, однако, если нужно будет... Зарецкий попытался загородить спиной Настю, но та легко его оттолкнула. Яр тотчас совсем не по-рыцарски затаил на нее злобу. Он ее тут защищать пытается, а она... «Иди, куда шел, приятель», — в это время сказал с неприятной улыбочкой брюнет. «И не лезь в чужие дела». «Это моя девушка», — сказала Настя все тем же ледяным голосом. «Притяжательное местоимение «моя» предполагает, что ее дела мне не чужие. Еще вопросы есть?» Яр чуть не засмеялся. «Да что же за абсурд? Он ее девушка». «Но еще абсурднее, что он в ее теле, а она в его». «О, вот как! Твоя девушка оскорбила меня и облила», — сказал зло брюнет, намекая, что кому-то нужно ответить за это. Я нечаянно. Подавилась. Дурным голосом заявил Ярослав под пристальным взглядом Насти. «Можешь облить ее в ответ», — сказала девушка. «Око за око. Шучу», — все с той же интонацией добавила она. «Мы вызовем полицию». «Что?» — не понял брюнет, явно решив, что эти двое с приветом. «Опять шучу», — вновь произнесла Анастасия и взяла Ярослава за руку, осторожно, словно боясь сильно сжать. Другой рукой она забрала лежащие без дела на столике купюры, подумав, будто они Яровы. «Нам пора. До свидания. Кстати, у вас крошки на губе». «Быстро пошли отсюда», — прошипела она Зарецкому и потащила за собой к выходу, пока изумленный брюнет безуспешно искал крошки. «Пока он не захотел поговорить со мной по-мужски». «Но погоди», — вырвался тот. «Ты же деньги взяла. Надо отдать. Давай вернемся». «Я тебе вернусь. Мне с таким амбалом не справится, Злорадский». «Хватит коверкать мою фамилию». «Хватит вести себя как ребенок». «Но, блин...» Они спешно вышли из кафе на окутанную осенней дымкой улицу и быстрым шагом направились к светофору. Солнце мазнуло по их лицам золотом. «И почему ты сказала, что я твоя девушка?» — сварливо спросил Зарецкий, на всякий случай оглядываясь. Брюнет не бросился в погоню. «Потому...» — была скупа на слова Настя. «Ты могла бы сказать, что сестра?» «Может быть, мне тебя дочкой стоило назвать?» — повысила голос девушка в теле парня. Ярослав Зарецкий был едва ли не тем единственным человеком, кто мог довести ее до белого коленя всего лишь парой фраз. «Талант, ничего не скажешь». «Лучше бы вообще молчала». «Лучше бы не плевался в людей». Они остановились у пешеходного перехода. Стоящая рядом девушка оглядела Настю заинтересованным взглядом. Яр заметил это, схватил Настю под руку и довольно ухмыльнулся. «Из меня вышел бы классный парень, да?» — хмыкнула Настя, когда загорелся зеленый. Она тут же поймала удивленный взгляд той самой девушки и несколько смутилась. «Конечно. О, этот легкий флёр неприятностей, что ты несешь за собой», — проговорил Ярослав ангельским голоском. «Я несу?» — переспросила Настя, сердито сдвинув брови и отцепляя Ярослава от себя. «А ничего, что это из-за тебя?» «А ничего, что ты забрала его деньги?» «Его? Я думала, твои», — отозвалась с недоумением девушка, широко шагая по зебре. Яр за ней с трудом поспевал и еще больше злился из-за этого. «А я говорил, что тебе думать противопоказанно. Знаешь, когда люди работают в парах, кто-то из них является мозговым центром, а кто-то исполнителем. В нашей вынужденной двойке я голова, а ты грубая физическая сила», — с неприкрытым ехидством говорил Зарецкий, ускоряя шаг. «Хватит нести чушь. Лучше объясни мне, что это было», — сердито спросила Настя, доставая из кармана ключи от машины. Ярослав чуть не взвыл. Так хотелось ему сесть за руль своей малышки, но... «Мерзотный тип пристал, не поняла, что ли?» — огрызнулся он. «Еще бы не пристал. Ты вырядился, как начавшая падать женщина». «Куда падать?» — не понял Яр. «В бездну пошлости», — первая села в машину Настя. «Что за супервырез?» «Это ты лучше у себя спроси», — фыркнул раздраженно парень, спешно устраиваясь рядом на переднем сиденье. «Я сам офигел». «Еще бы. Ведь этот вырез должен был быть на спине», — ласково потрепала его по волосам Мельникова. «Чего?» «Модель, знаешь ли, такая». Яр в ужасе оглядел сиреневый пуловер с бантом, которому вместе с вырезом полагалось быть на спине, а не на груди. И тут до него дошел весь ужас происходящего. «Какой кошмар!» — проговорил он. «Вот именно, кошмар! Так опозорил меня!» — рассерженно согласилась Настя, начавшая отъезжать со стоянки. «Хорошо еще, что никого из знакомых не встретил». «Сама хороша, что за футболка?» «С енотиком. Ты ведь у меня тоже енотик». Так припираясь, они и уехали, не заметив, как тот самый брюнет смотрит на них из окна кафе. Кажется, он запомнил номер их машины и сам себе улыбнулся. «Что за идиоты?» — с чувством спросила зеленоглазая призрачная девочка-подросток в топике и в джинсах, сидящая на вывеске заведения. «Когда же они, наконец, поймут?» Существо ярко-фиолетового цвета Этакая смесь коалы, котенка и летучей мыши развело лапки в сторону. Мол, тоже не знаю. С них спрос невелик. Да. И у магов этих одно веселье. Достали. Только чувствую, что-то будет. Зуб даю. Дарена вздохнула и умчалась вслед за Настей и Ярославом. За ними нужен был глаз да глаз.